Глава 21. 31 декабря 1978 года. После возвращения Николь О'Коннор из Лондона прошло полгода. На ранчо Рок все весело танцуют, празднуя Новый год. Николь, вся потная после рок-н-ролла, с друзьями, по большей части тоже студентами-социологами из Сиднея. Быстрый танец сменяется медленным. Звучит «Отель Калифорния», свежая композиция группы «Иглз», занимающая первые строчки чартов. Николь не может не вспоминать другой отель — «Саутгемптон». И это воспоминание вызывает у нее улыбку. Многие приглашают ее танцевать под эту песню. Но она всем отказывает, отходит от веселых гостей, поднимается на второй этаж и садится перед телевизором. Ее интересует обзор заметных событий 1978 года. Достав блокнот, она записывает. Февраль. Запуск на геостационарную орбиту спутника Navstar, первого позволяющего найти на Земле любого человека, любой предмет. Март. Загрязнение океана из-за крушения у берегов Британии танкера «Амоко Кадис». Это происшествие названо экологической катастрофой века. Май. В Италии члены Красных бригад похищают Альдо Моро, лидера христианских демократов. Его удерживают несколько дней, а потом казнят. Июль. Рождение первого ребенка из пробирки. Девочки по имени Луиза Браун. Сентябрь. Кэмп-Дэвидские соглашения между Египтом и Израилем. Главы двух государств, Анвар ас-Садат и Менахем Бегин, подписывают мирный договор под патронажем президента США Джимми Картера. Египет признает существование Израиля, и Израиль уходит с Синайского полуострова. Сентябрь. В маленькой республике Гайана 914 членов секты «Храм народов» совершают самоубийство, приняв цианистый калий по приказу своего гуру Джима Джонса, мнящего себя Иисусом Христом. Ноябрь. Кризис с людьми в лодках в результате бегства вьетнамцев от коммунистического режима. Большинство пытается добраться до соседних стран в лодках, на плотах и на самодельных суденышках, тонущих в открытом море. Уцелевших поднимают на борт своих судов члены западных гуманитарных ассоциаций. Соединенные Штаты отказываются от разработки нейтронной бомбы, уничтожающей все живое, но оставляющей невредимыми материальные ценности. Николь удовлетворена. В ее 18 лет на ее счету есть убитые овцы и люди. Она чувствует себя пастушкой, умеющей направлять в нужную сторону целые стада.